Глава 67. Ричард и воин вернулись в кафе, и Ричард поел в первый раз с тех пор, как ему удалось прошлым вечером заполучить чизбургер в столовой Форт Шоу. Затем он поднял уровень кофеина в крови 4 чашками кофе. «Нам нужно встретиться с военными полицейскими», — сказал он, покончив с кофе. «Поскольку ты успешно сотрудничала с ними, они согласятся на личную встречу». «Мы снова поедем через Диспейр?» — спросил воин. Ричард покачал головой. «Нет, мы возьмем твой «Шевроле» и поедем через пустошь». Они сорвали наклейки с новых стекол. Воин принесла из кухни бумажные полотенца и жидкость для мытья стекол, и они вместе стерли отпечатки ладоней и воск. Воин села за руль, и они отправились в путь. Было еще довольно рано, они проехали 5 миль к западу по дороге, ведущей из Хоупа, и рискнули проделать еще 9 миль по дороге, проходящей по территории Диспейра. Воздух был прозрачным, горы хорошо просматривались. Сначала они казались совсем близкими, а потом стали невозможно далекими. Не доезжая 3 миль до первой пустой парковки Диспейра, они сбросили скорость, съехали с дороги и начали долгий кружной путь на север. Диспейр остался слева, они объезжали его по дуге с 3-мильным радиусом, и он превратился в размытое пятно. Отсюда они не видели, охраняют ли его толпа и часовые, или жители бросили эту затею. Они медленно продвигались вперед по пересеченной местности, объезжали скальные образования и валуны, препятствия поменьше преодолевали сходу, трава и кустарник шуршали о днище, задевали бока «Шевроле», стремянка и ломик подпрыгивали на ухабах и грохотали, фонарик перекатывался из стороны в сторону. Иногда они находили высохшие русла ручьев и ехали по ним, немного увеличивая скорость, а потом им снова приходилось притормаживать и пробираться мимо валунов размером с небольшой грузовик. Солнце сосредоточенно било в верхнюю часть ветрового стекла. 4 раза они заезжали в природные загоны, им приходилось возвращаться назад, и все начиналось сначала. Через час город остался у них за спиной, а впереди и слева показался завод. Под яркими лучами солнца белая стена сияла. На парковке вроде бы было пусто, никаких машин. Небо над заводом оставалось чистым. Исчезли дым, искры и шум, никакого движения. «Какой сегодня день?» — спросил Ричард. «Обычный рабочий», — ответила воин. «Не праздник?» «Нет». «Куда ж делись все люди?» Они свернули влево и сократили расстояние до завода. В воздухе за «Шевроле» поднимался высокий столб пыли. Даже случайный наблюдатель его бы заметил, но таковых не нашлось. Они сбросили скорость, остановились и стали ждать. 5 минут, 10, потом 15. Тахо исчезли. Они больше не патрулировали территорию вокруг завода. «О чем ты думаешь?» — спросил воин. «Я бы хотел объяснить некоторые вещи самому себе», — ответил Ричард. «А что ты не можешь объяснить?» Почему они так отчаянно старались никого не пускать в Диспейр? Они закрыли производство в секретной части завода только из-за того, что я оказался в полумиле от него. Быстро и эффективно спрятали тело Рамироса. Для них его появление не стало сюрпризом. Складывается впечатление, что они постоянно сохраняли бдительность и готовились встретить чужаков. Более того, они их ждали и заранее выработали процедуры, позволяющие от них избавляться. Все жители города были в это вовлечены. Когда я в первый раз появился в Диспейре, даже официантка в ресторане знала, что следует делать. Почему они так тщательно подготовились? Они играют в игры с Пентагоном, стараются сохранять доверенные им тайны. Может быть, но я не уверен. Пентагон, несомненно, не стал бы об этом просить. Диспейр и так находится на отшибе, а завод удален от города на 3 мили, причем секретные операции проводятся за высокими стенами в самой дальней части завода. Для Пентагона этого было бы достаточно. Они не стали бы просить местное население участвовать в защите города. Военные доверяют стенам, расстояниям и географии, но не людям. Может быть, сам Тарман просил об этом горожан? Наверняка так и было, я уверен. Но почему? Ради Пентагона или у него имелись свои причины? Например, есть только одна логическая возможность. На самом деле совсем нелогичная или логическая невозможность. Одно слово от военных полицейских все решит, если они вообще станут с нами разговаривать. Какое слово? Да или нет? Они продолжали движение на запад, насколько это позволяла местность. Двумя милями западнее завода они подъехали к шоссе для грузовиков, пересекли песчаную обочину и оказались на асфальте. Воин заняла нужную полосу и вдавила педаль газа в пол. Через две минуты они увидели базу военной полиции, а еще через минуту она затормозила. В сторожевой будке находились четверо часовых, как и всегда в дневное время. Перегиб, по мнению Ричера, из чего следовало, что здесь командовал лейтенант, а не сержант. Сержант поставил бы двоих солдат в будку, а еще двоим дал возможность отдохнуть. Или отправил в мобильное патрулирование на Хамбе. Тут все зависело от ожидаемой угрозы. Офицеры подписывают распоряжение на расход топлива для Хамви, и офицеры не любят, когда у солдат появляется свободное время. Вот почему в будке было полно народу. Но Ричард знал, что среди рядовых это не вызывает недовольства, как и любые другие приказы. Они побывали в Ираке, а теперь оттуда убрались. Оставался один вопрос. Был ли их офицер в Ираке вместе с ними? Если да, то он поведет себя разумно, если нет, то может оказаться страшной занозой в заднице. Воин проехала мимо базы, развернулась на 180 градусов, поехала обратно и припарковалась на обочине рядом с воротами, но не закрывая выезд. Уважительно. Так бы она поступила, оказавшись перед пожарной станцией. Двое солдат тут же вышли из будки, Ричард уже встречался с ними. Морган в очках и с морщинами от солнца вокруг глаз, и его напарник, молчаливый рядовой первого класса. Ричард вышел из машины, держа обе руки на виду. Воин сделала то же самое со своей стороны. Она представилась, назвала свое имя и должность офицера полиции Хоупа. Морган отдал ей честь с таким почтением, что Ричард сразу понял. После ее звонка они проверили досье Воин, выяснили, кем был ее муж и что с ним теперь стало. — Что ж, это нам только поможет, — подумал Ричард. Затем Морган повернулся к нему. — Сэр? — Я служил в военной полиции, — сказал Ричард. — И был на лейтенантской должности миллион лет назад. — В какой части, сэр? — В 101-й. — Рок-Крик, Виргиния, — выпалил Морган. Это было утверждение, а не вопрос. — Я дважды там бывал, чтобы получить пару пинков по заднице, — продолжил Ричард. — А в остальное время служил в самых разных местах. — Где именно? Всюду, где бывали вы, и еще в сотни мест, где вам побывать не довелось. Сэр, это интересно, но я должен попросить вас переместить вашу машину. Вольно, капрал, мы уедем, как только поговорим с вашим лейтенантом. По какому вопросу, сэр? Это будет между ним и нами, — сказал Ричард. Сэр, я не могу тревожить его на таком основании. Двигайся, солдат. Я читал инструкцию. Давай пропустим пару страниц и перейдем к тому месту, которое, как вам прекрасно известно, имеет существенное значение. Это связано с исчезновением морского пехотинца? Нет, вопрос куда более интересный. Сэр, мне было бы намного проще, если бы вы сообщили подробности. Миллион долларов и свидание с мисс Америка также заметно упростили бы твою жизнь. Но есть ли у тебя шансы, солдат? Через пять минут Ричард и Воин находились за колючей проволокой в одном из шести зеленых металлических зданий, лицом к лицу с офицером с одной нашивкой. Офицер Коннор был маленьким, стройным человеком лет 26. Не стоило сомневаться, что Коннор побывал в Ираке. Его полевая форма выцвела от солнца и песка, а скулы блестели от загара. Он выглядел компетентным, вероятно, таковым и являлся. Коннор был жив и не отправлен с позором в отставку. На самом деле он почти наверняка был близок к получению звания капитана, а его бумаги находились на рассмотрении. Возможно, его представили к медали. «Это официальный визит из полицейского департамента Хоупа?» — спросил Коннор. «Да», — ответила Воин. «Вы оба являетесь его представителями?» «Нет, мистер Ричард, гражданский советник», — ответила Воин. «И как я могу вам помочь?» «Если коротко, то нам известно, что на заводе Тармана работают с обедненным ураном». — Это меня немного тревожит, — ответил Коннор. — Как и нас, — сказал Ричард. — Департамент внутренней безопасности США требует от нас регистрировать все места с опасностью химического заражения в пределах 20 миль. Он произнес эти слова, словно так и было, Впрочем, возможно, он не ошибался. От этого департамента можно было ожидать чего угодно. Вам бы следовало нас об этом предупредить. Но вы находитесь на расстоянии более 20 миль от завода. Ровно 20 миль до центра города, уточнил Ричард, и 15 до окраины. Это секретная информация, ее невозможно поместить в реестр, возразил Коннор. Ричард кивнул, мы все понимаем. Но вам бы следовало поставить нас в известность частным образом. Однако теперь вы и сами все знаете. Да, но нам бы хотелось уточнить некоторые детали. Пуганая ворона куста боится. Тогда вам следует обратиться в Министерство обороны. Лучше этого не делать. Их заинтересует, откуда у нас такая информация. И вы первыми окажетесь под подозрением. Мои парни не болтают. Я вам верю. Но неужели вы хотите, чтобы проверкой занялся Пентагон? Какие детали вас интересуют? — спросил Коннор. Мы считаем, что имеем право знать, когда и как вывозят переработанный обедненный уран, какой маршрут используется. Вы тревожитесь, что он проходит по первой улице? Вот именно. Ну так нет. Все отправляется на запад? Ничего никуда не отправляется, — ответил Коннор. Что это значит? — спросил воин. Не только вы наложили полные штаны. Весь штат пребывает в сильном напряжении. Они хотят закрыть автостраду и использовать военный конвой. Но на постоянной основе это им не по силам. И они говорят, что это нужно делать один раз в 5 лет. А как давно был отправлен первый конвой? Его еще не было. Первый конвой будет только через 2 года. Значит, сейчас они складируют все на заводе? — спросил Ричард. Коннор кивнул. Сталь вывозит, а обедненный уран остается. И сколько у них уже накопилось? На сегодняшний день около 20 тонн. Вы его видели? Коннор покачал головой. Тарман присылает по почте ежемесячные отчеты. И вам это нравится? А что здесь может не нравиться? Этот человек сидит на горе опаснейших материалов. Ну и что? Что он может с ними сделать?